Глава 21. Перед первым вопросом Настя передала мне посылку. Белый такой кругляш с названием «Скрытая посылка». При попадании в инвентарь, который подал вопрос об расконсервации. На что я ответил отказом. Не время. «Почему система не распределила тебе сама класс?» Задала первый вопрос Ласка. Ожидаемо. И сказать полуправду не получится. Можно повелять, но как на это отреагирует всевидящее око? Бабахнет в минус мне уровень и все? Или можно побарахтаться? Зачем я в это влез? Влез и влез. Нечего теперь ныть. Я хоть и одиночка, по сути, но крепкий тыл он когда лишний. Да и эта неопределенность уже достала. А теперь, чую я, если не все, то основные точки над «и» будут расставлены. Выдохнул и ответил. Инициация меня как игрока произошла не по стандартному пути. Я не находил монетки. Вследствие чего мне была дарована или еще каким-либо другим способом дана возможность выбора класса. Ответ система зачла. Как я это понял? В соревнованиях по биатлону, когда спортсмен на рубеже, перед ним мишени черного цвета, и когда он попадает, они становятся белыми. Вот так и у меня. Только вместо черных мишеней белые, которые вследствие полного ответа становятся зелеными. Охренеть! Ходили сказки про такое, но верить им основания не было. Немного помолчав, она продолжила. Твой вопрос. Почему, читая мои потаенные мысли и владея телепатией, это для тебя секрет? По логике вещей ты должна знать про меня все. Задал я давно мучающий меня вопрос. Хе-хе, я-то думала, что такой большой интуит, как ты, догадался давно. Полностью, то есть без ограничений, читать мысли могут лишь архимаги разума. Моя телепатия как ветка развития еще ох, как далека от этого. А про те два случая, то тут все очень просто. Моя особенность. При сексуальном возбуждении любого разумного я могу читать его мысли, но только связанные с объектом возбуждения. И не надо на меня так смотреть. Я, знаешь ли, не сама себе особенность выбирала. Теперь моя очередь. Мне очень интересна твоя особенность. Не вижу я ее, и это меня нервирует. Второй игровой класс. Просто ответил я, с удовлетворением глядя на вторую зеленую мишень. «Какой?» — выпалила Ласка. «Не спеши, подруга. Моя очередь». Осадил я ее. «Ты вместе с Настей предлагаешь мне сотрудничество. Назови мне все причины того, что я не стану пешкой в вашей игре. Другими словами, мне нужны веские причины тебе доверять. Ты, если не единственный, то один из немногих, кто может нам помочь. И кидать тебя намерения нет ни у меня, ни у Насти». Вопрос с распределением добычи в любом его эквиваленте решаем. Это не суть проблемы. Вопрос только в твоем желании. Это во-первых. Во-вторых, я просто устала быть одна. И это не то, что ты сейчас подумал. Просто возможностей у команды гораздо больше, чем у одиночки. Я никоим образом не настаиваю на каких-либо отношениях, кроме дружеских и деловых. Если тебя это смущает или просто приносит дискомфорт. Как видишь, я не вру, система молчит. И в-третьих, мы с Настей готовы принести клятву крови. Чтобы ты не тратил свой вопрос, поясню, что это такое. Связующее заклинание или не заклинание, а нечто иное. Короче, смысл у нее таков, что прямо или опосредственно я не смогу тебе навредить. Ласка закончила свой монолог и ждала. Не задавая свой очередной вопрос, просто ждала. А я молчал. Какова вероятность, что мне на жизненном пути попадется человек, то есть разумный, который мне нужен будет в дальнейшем. Высокая. Такие попадаются каждый день, хоть и помощь может быть незначительной, не в этом суть. А какова вероятность, что новоиспеченному игроку первой встретится такая, как Ласка, нужная ему, и с проблемой, которую решить неведомым мне пока способом может этот самый колобок? Если и не отрицательная, то очень близкая к нулю. Подстава? Но в ее словах лжи-то нет. Есть такая штука в жизни, называется ложь во спасение. Данная формулировка не особо применима к моей ситуации, но схожесть есть. Но мысль о том, что меня ведут, мне неприятна. Типа, мы направляем тебя по твоему пути? Ласке надоело ждать. Не хочется тратить на то, что сама потом узнаю, но интересно, просто жуть. Давай, говори свой второй класс. Нет, стой, не так. Расскажи мне все, что знаешь о своем втором классе. Класс Ионик. Есть скилл Искра. Маленький разряд током. Все. Закончил я. Не веря, что система зачла ответ, Ласка смотрела на меня. Это как так? С недоумением сказала она. Вот так. Разводя руками, ответил я и продолжил. Полную версию расскажу, может быть, как-нибудь потом. «Почему ты была так близко от меня, когда я задавал свой первый вопрос?» Прозвучал мой третий вопрос. «Мне пришло сообщение от Енисея быть в определенной точке в определенное время, без объяснений», — ответила она. Система не признала ответ за полный. Немного подождав, она продолжила. «Объяснять в принципе и не надо было. Он в курсе нашей проблемы и помогает иногда. Почему, не знаю, честно. Понятно, что он преследует свои цели, но я не знаю, какие». Вот теперь ответ стал полным. «И что мы после всего этого имеем? Кукловода с непонятной мотивацией? Как все сложно-то. Мне и других проблем хватает, а тут еще с этим разбираться придется. В том, что съехать с темы не получится, ясно говорила проснувшаяся интуиция. Не о том я сейчас думаю. Моя самая главная проблема в чем? Митр, будь он неладен. Пути решения, как я их вижу, два. Либо надавить, чтобы отстал. Понятно, что не мной надавить, а силу имеющими личностями. Или полное обнуление. Его обнуление. Оба пути силовые. Но та же самая интуиция подсказывает, что мирно мы не разойдемся. Какие еще особенности у тебя по сравнению с другими игроками? Не давая мне уйти в себя, спросила Ласка. Самый тяжелый для меня вопрос. Назвался груздем? Назвался груздем «Полезай в кузов»? Качаются характеристики. Сам открываю умения. Некоторые, по крайней мере. Вопросы оператору каждую неделю. Закончил я перечисление, но вопрос оставался незачтенным. Еще могу сам выбрать себе главную специализацию. Теперь зеленая лампочка загорелась. Охренеть! Тебе срочно надо лет 5 потеряться в тихом, спокойном, укромном месте. После тебе никакой ПКшник не страшен будет. Есть пара миров, куда тебя можно засунуть, если ты, конечно, согласишься. И посмотрела на меня. Нет. Родных моих ты тоже в другие миры отправишь. Этот вопрос вне договора. Добавил я. Зачем? Удивилась она. А вдруг этот чертов Митр после моей пропажи на них отыграться решит? Не получится у него. Родные игроков защищены от посягательств других игроков. Даже если он наймет киллеров из простых людей. «Система не даст причинить вред твоим родным. Это закон», — пояснила она еще одну игровую особенность, о которой я не знал. «Все равно нет», — ответил я. «Не дело это убегать, хотя как план «Б» или скорее «С» держать можно». «Окей. Тогда давай на скорую руку обсудим еще один вопрос. Давай продадим твои вопросы оператору. Как посреднику мне 10%. Все по-честному, без обмана у волшебника Сулеймана. Давай?» Кот из Шрека позавидовал бы этому взгляду. «Так-то можно. Только не каждую неделю». Внес я свое распредложение. «Ты, Олежек, головой-то начинай думать уже, а? Какой не каждую неделю? Продадим два вопроса и в кусты. И то под большой легендой. Типа мы с тобой такие копили и не продавали. И тут решили вместе продать. Ты сейчас, я через неделю. И продавать будем одному разумному. Скопом. Вернее, одному клану. Иначе за нами придут, и придут очень быстро. И это будет не один жалкий ПКшник, а целый клан или их объединение. Такой куш никто упускать не захочет. Фернштейн, my dear friend. Причем, по последним данным, очень дорогой». «Соу Деска», — отозвался я, чем заработал удивленный взгляд от Ласки. «Ты мне поможешь с моей проблемой? Я про Митра». Озвучил я свой четвертый вопрос. «Да». Хотя лобовое столкновение мы с тобой не выдержим. Предположительно, у него 9-й уровень, и не нам с тобой с ним тягаться. Хотя, может быть, и ниже, а может, и выше. Если получится грохнуть в первый раз, то шансы наши, конечно, возрастут, но это уже будет война. До обнуления. Если честно, то хочется этого избежать. Нам нужны прочные тылы, чтобы никто нам не мешал, а война — это война. И ничем, кроме нее, заниматься не получится. «Идеальный вариант — собственный клан, но это недостижимо. Не трать вопрос, сама потом расскажу, почему. Остальные варианты тоже все кислые. Мне Енисей говорил, что вы встретитесь. После разговора с ним мы вернемся к этой теме, согласен?» Я кивнул и снова задумался. Вернее, не задумался, а снова по кругу гонял мысли о сотрудничестве. Решение я принял, и, как это часто бывает, все равно сомневался. Из раздумий меня вывел голос Марины. «Я не буду задавать последний вопрос. Все, что хотела, я уже узнала. Остальные вопросы давай без надзора системы», — попросила она. «В принципе, можно. Давай просто поговорим», — согласился я. «Ты сможешь мне помочь с огнестрельным оружием?» «Есть некоторые ограничения, а тогда помогу. Пистолеты, некоторые автоматы нашего производства — это позиции, не составляющие труда для поиска. А вот что-то погромче и посложнее тут думать придется подольше. Со взрывчатыми веществами совсем туго, но опять-таки черный рынок никто не отменял. Но сразу тебе говорю, это все дорого. По нарастающей. И это все, если мы будем работать в команде, конечно». Лукаво улыбаясь, ответила она. «Будем, Марин, будем», — отозвался я. «Но ты уж меня извини, но клятву я с вас возьму». «Не проблема, все правильно», — тихо сказала она и продолжила уже бодрее. «Что-то наши голубки задерживаются, нет? Я тоже в баню хочу. Не попарите девушку, молодой человек?» Совсем не игриво спросила она. «И не только попарю», — прикинулся я гусаром. «Олег». Немного замявшись, Марина взглянула мне прямо в глаза. «Ты знаешь, сейчас не все так просто. Я и сама толком не знаю, как объяснить. Я, похоже, влюбилась». «О, мать, ну ты даешь! Когда успела-то? Мы не виделись всего ничего». «Я сейчас не готова об этом говорить. Сама еще не разобралась. Это было как вспышка. Раз, и я уже ни о ком, кроме него, не думаю. Сама себе поражаюсь». «Познакомишь?» — улыбнулся я. «Обязательно. Только вот сама с ним познакомлюсь». Мы немного помолчали, каждый о своем, а потом отправились в баню. «А чего? Все культурно. Я чужие границы уважаю». После парной, распаренные и умиротворенные, мы с Мариной сидели в предбаннике и пили пиво. В смысле, я пил. Марине от отца досталась стойкая неприязнь к пиву. Настя с Димкой укатили в город на осмотр достопримечательностей, сообщив, что будут завтра ближе к обеду. Вот мы и расслабились, ведя неспешную беседу. «Рассказывай, что за операцию ты затеял?» — спросила, потянувшись Ласка. «Мне нужны взрывчатые вещества, и где их взять очень быстро, я знаю. В шахте. Но одному за один раз мне не вынести то количество, что мне нужно. Вынести надо одним заходом. Пришли-ушли». По мере рассказа мы обзавелись пишущими принадлежностями и уже рисовали план, вносили коррективы и прорабатывали детали. «По способу проникновения все понятно. Поговорим о наказании системой за кражу. Любое серьезное противоправное действие без веских причин влечет за собой наказание, понижение репутации с системой. Вариантов, как минимизировать наказание, много. Все зависит от самой ситуации. Есть у тебя какие мысли по этому поводу?» «Разве нельзя снизить репу, а потом набрать? В том же хосписе?» — предложил я свой вариант. «Если репутация не уйдет в минус, можно. Но где гарантия, что совершенные нами действия не приведут к этому? Тут примерно как с уголовным кодексом. Чем меньше нанесенный урон пострадавшему, тем меньше дадут». «Да какой там урон?» — взмахнул я рукой. «Если сработаем чисто, то пропажу никто даже не заметит. Вернее, заметит, но сильно кричать по этому поводу не будет». «Поясни. Статья-то по уголовному кодексу довольно значительная», — попросила она. «Сколько мы максимально утараканим взрывчатки? 500 килограмм?» Дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «А в шахте за сутки тем или иным способом расходуются 2-3 тонны. И полтонны на этом фоне не слишком большая цифра. Спишут. Даже бучу поднимать не будут». «Ты в этом уверен?» — недоверчиво поинтересовалась Ласка. «Да. Вот представь себе забой». И, глядя в не очень осознающие, о чем речь, глаза, поправился. «Идет под землей туннель. Длинный и... длинный. Приходят бурильщики, бурят дыры в монолитной массе и уходят. Потом приходят взрывники, и в эти самые технологические отверстия вставляют взрывчатку. И после этого одновременно дают сигнал на подрыв всех шашек, вставленных в монолит. Понятно объясняю? Вроде да. Продолжай. А теперь представь, что таких туннелей много, и они находятся очень близко друг от друга, или это один большой туннель. И тогда взрывчатки используются очень много, и как следствие некоторая часть взрывчатки не детонирует. Причины бывают разные. Все они называются одним словом — отказ. И вот эти самые невзорвавшиеся шашки просто утилизируют. Без взрывателя они не опасны. Точных цифр утилизации я не знаю, но абсолютно уверен, что, обнаружив пропажу, никто заявлять в органы не будет. Менталитет у нас такой. Проще скрыть, чем расследовать. Ведь при расследовании и руководство может по шапке получить. Это если говорить про уголовный кодекс. Если про моральный аспект этого дела, то пошли они все, — сказал и замер. Это я что такое? А произошли ли уже необратимые изменения в моей психике? Типа, мне надо, а раз надо и у вас есть, то я заберу. По праву сильного, ловкого и умелого. Не сказать, что я всю свою жизнь провел в праведности, но и не хулиганил крупно. А вот теперь планирую преступление, которое по российским законам тянет на полновесные 7 лет строгого режима. Вот и изливается из меня негатив. Мандраж? Точно нет. Тогда что? Мне теперь только один закон по жизни — система. И не Раскольников я, чтобы голову ломать над вопросами этики и морали. Все, закрыли тему. Вот как-то так все. Закончил я свой затянувшийся монолог. Ты знаешь, это все очень сильно уменьшит откат от системы, — сказала Ласка. Но все равно есть один нюанс, — произнесла и замолчала. Говори уже, — поторопил я. Ты только не обижайся. Но мой минус от системы тебе придется брать на себя. Я не могу снова улететь в минус. Прости. Есть предположение, насколько сильно понизится репутация? Я думаю, что потолок со всеми твоими приведенными доводами — это 1000 единиц, — ответила она. Нормально. Я согласен, в минус не уйду. Еще немного посидев в бане, ополоснулись и отправились на боковую. Утром после пробуждения я незаметно открыл свои покупки. Куртка и штаны порадовали. Добротный материал, удобный фасон и, что меня особенно удивило, 5 цветов раскраски. Они менялись, и поменять цвет можно было в любой момент. Выбрав темно-серый, примерил обновку. Попрыгал, пробежался и, что уж скрывать, остался доволен. Плюс 10 к ловкости — это просто прекрасно. Потом настала очередь и десерта. Не знаю почему, но я немного волновался. Выдохнув, отдал приказ на разархивацию посылки. Ну, где тут моя мегапушка? В руке материализовался хоть и новый на вид, но старый, по сути, пистолет «Тульский Токарев». ТТ? Это что, очередной прикол системы такой? Где моя вундервафля? Остановив поток сквернословия, прорывающийся сквозь дамбу культуры, принялся читать характеристики этого безобразия. Пистолет Токарева — образец 1933 года. Аналог. Тип — огнестрельное оружие. Вес — 900 граммов. Используемый патрон — 7,62 на 25 мм. Емкость магазина — 8 патронов. Физический урон — 10 единиц. Игнорирование параметра защиты от физического урона — до 8 единиц. Убойная дальность стрельбы — 50 метров. Описание. До следующего преобразования — 8000 единиц нанесенного урона. Нельзя потерять, продать, украсть, не выпадает после понижения уровня. Прочность неуничтожима. Минимальные условия для использования только для класса «Сталкер». Стал смотреть, что еще кроме пистолета мне перепало. 2 магазина и 200 патронов нужного калибра, кроме тех 8, что были в магазине пистолета. Почему-то думалось, что масштабирующее оружие — это то, которое растет с уровнем владельца, а не само по себе. Насколько я понял, следующее преобразование во что-то более грозное и смертоносное будет через 8000 урона этим пистолетом. При моей экипировке и этим пистолетом по целям с физической сопротивляемостью ниже 9 единиц я буду наносить по 50 единиц урона. Это если не брать в расчет критические ранения и броню. В принципе, патронов должно хватить. Рассматривая патроны, пытался найти отличия от настоящих. Не то чтобы специалист большой, так, немного. Разобрал один. Различий не нашел. Выходило, что патроны самые обычные. Тогда каким образом с увеличением моей ловкости возрастет урон от технологического оружия? Магия которой нет? Убрав патрон в инвентарь, принялся за разбор пистолета. И тут меня ждал облом. Если магазин отстегивался, как и у всех пистолетов, то остальная часть была неразборной. И как его смазывать, разбирать и чистить? Или не надо? Указано же, что он неуничтожим. Значит, не ломается и в смазке не нуждается? Наверное, так. Повздыхав, убрал оружие в инвентарь и отправился готовить завтрак. А после завтрака я в своем новом костюме предложил немного поразмяться Ласке. На что она, хмыкнув, согласилась. Сначала был просто бег. С моим ускорением и повышенной ловкостью от одежды я был быстрее. Затем Ласке это надоело. Переодевшись, она меня сделала по всем фронтам. Лишь иногда, когда откатывалось ускорение, я снова побеждал. Потом мы провели тренировочный спарринг, и снова оказалось, что без ускорения я ей не противник. Дважды сломанный нос и практически оторванное ухо тому полное подтверждение. Когда восстанавливалось умение ускорения, я отыгрывался по полной. Все удары, которые наносила по мне Ласка, становились очень медленными, и отклоняться с их траектории труда не составляло. Это были 20 секунд моего триумфа. Затем начиналось совсем невероятное — бой двух невидимок. Сначала, конечно, мы долго примерялись друг к другу. Дело в том, что Ласка при всех моих активированных способностях меня не видела. А я ее еще как. Конечно, она с помощью своей телепатии знала примерное направление, где я нахожусь. Но это было неравноценно. Поэтому, пожертвовав системе несколько пунктов своих умений и найдя оптимум, мы приступили к бою невидимок. Я не сказал бы, что это был бой. Скорее, усиленная прокачка. Стоишь, замерев, всматриваешься и вслушиваешься. Процесс наблюдательности набирал обороты. И когда произошло увеличение навыка, я почувствовал Ласку. Не увидел. На затылке глаз у меня нет. Почувствовал. Японцы называют это чувство «ветер смерти», когда просыпается чуйка на опасность. Вот и у меня на затылке зашевелились волосы, предчувствуя удар. Мгновенно присев с уже включенным ускорением, вошло уже в привычку, развернулся и пробил прямым в еле видимый силуэт Ласки. В момент соприкосновения моего кулака и живота Ласки с нее слетела вся невидимость. Но не это было главным. Тут же выскочила системка о начале боя. Хотя раньше ничего такого не было, даже когда у меня текла кровь из сломанного носа. Медленно на лице Ласки выступила гримаса боли, и из открывшегося рта меня обрызгала кровью. Ее отбросило от меня на метр, и она кулем повалилась на землю. «Ёп!» Промелькнула мысль у меня в голове, прежде чем я оказался возле нее и принялся за лечение. При включении режима боя с удивлением заметил, что теперь я вижу гораздо больше, чем раньше. Жизнь, энергия и бафы. Хотя в данном случае я видел дебаф. Внутрибрюшное кровотечение, разрыв печени, разрыв селезенки, нейрогенный обморок. Это то, что я успел прочитать, а потом мне стало не до этого. Лечение заняло на удивление много времени, скушав всю мою энергию и половину запаса одной из пластинок. Залез в логи и стал просматривать, что же случилось. А случилась закономерная вещь. И называется она физика. Я без ускорения стал очень быстрым за счет своей ловкости, с ее плюсом на скорость атаки. А тут еще ускорение. В общем, кританул так кританул. И как рука выдержала. «И не стыдно тебе девушек бить?» Открыв глаза, сказала Ласка. «Марин, прости, на автомате все получилось». Стал оправдываться я. «Проехали. Все-таки это твое ускорение читерская штука», — вставая, произнесла она. «Давай просто будем друг друга искать без атаки. Не по нутру мне захлебываться своей кровью». На то мы решили. Добавив в свой актив еще по паре плюсов к наблюдательности и к невидимости, отправились домой. «Слушай, Марин, а таким способом ведь можно очень много плюсов заработать к навыкам», — сказал я, двигаясь по лесу. «Уже нет», — ответила она. «Система не даст. Прокачка одним и тем же способом, возможно, ограниченное число раз». «Так мы же уже так качались у тебя дома», — задал закономерный вопрос я. «У тебя на тот момент класса не было, и хочется мне думать, что когда ты станешь иоником, мы сможем снова повторить прокачку», — ответила она. Да, я рассказал ей ночью практически все. Может быть, впоследствии я об этом пожалею, но пока так. Рассказала она мне и про их проблему с Настей, ту, из-за которой она рвется в игроки. Родной мир Насти — Эраз. Мир примерно нашего 19 века, но с магией. Такой вот стимпанк. Огнестрел есть, а двигателя внутреннего сгорания нет. Паровые машины с магическими накопителями дают больший КПД, примерно так. И вот в таком мире и жила маленькая орка Хаграши, дочь верховного шамана племени прибрежных орков Кругор. Жила не тужила, собирая лютики-цветочки, постепенно постигая премудрости шаманской жизни. И длилась эта идиллия до тех пор, пока не пришла на их земли война. Как ни странно, но орки вместе с людьми выступали одним фронтом против нежити. Братья и сестры Хаграши вместе с отцом ушли на фронт. А недостигшая еще призывного возраста 15-летняя дочь народа орков осталась с матерью. На войне, как это часто бывает, начался большой бедлам. Линия фронта гуляла во все стороны. И в один такой момент достигла берега, на котором жило племя Хаграши. Детей успели посадить на лодку и морем отправить подальше. А старики и женщины, оставшиеся в селе, приняли свой последний бой. Как жена шамана, мать Хаграши тоже многое умела. И чтобы не стать рабыней некромантов, запечатала свою душу в драгоценный камень рубин. Все это раскрылось потом, после войны. Как? Магия, конечно. В итоге на данный момент ситуация такая. В живых у Насти остались только отец и брат. А камень с заключенной душой находится в мире изнанки. Как он туда попал, они вычислили. Там цепочка не слишком длинная. Мародер, скупщик, перекупщик, следы которого теряются в мире изнанки. Было известно его имя, и, что самое главное, никнейм — Осётр. Также было известно, в какой город он отправлялся. Обратно на Землю он не перемещался, это было известно точно. Связь между мирами была. Дорогая, но была. И на все сообщения о ласке, которые она отправляла ему, ответом была тишина. Для освобождения души требовалось просто сломать камень, и времени на это оставалось все меньше. Хранение души в таком камне, как рубин, без необратимых последствий было около 15 лет. И 10 из них уже прошли. А так как в изнанку могли попасть только игроки с неотрицательной репутацией у системы, главной задачей до последнего времени у Насти была поиск монеты либо ее покупка. Со всеми сбережениями, включая финансы отца и брата, они не дотягивали совсем немного, пятую часть. На мой вопрос, а ты с какого боку во всем этом? Мне ответили, что на ней долг жизни, и не будем трогать эту тему. Не будем, так не будем. После этого последовал вопрос, а что если камень ушел в неизвестном направлении в чью-нибудь частную коллекцию за 3-9 земель? На что мне ответили, что у Насти есть компас, настроенный на камень. Но работает он только в ее руках. Ночью, когда я слушал Марину. Разум понимал, что это правда. А вот чувства сбоили. Как-то это все нереально. Другие миры, дирижабли, некроманты. Хотя я уже видел и зомби, и изменившиеся реалии. Пообедав, выбрались пить кофе на веранду. «Слушай, Марин», — начал я, — «а почему у самой системы не спросить, где монетка? Нет, я понимаю, что не один я такой умный, но все-таки...» Я не пробовала. Но по косвенным данным ответ будет такой. Не обнаружено. Или обнаружено и примерный квадрат поиска. Маленький такой квадратик в 1000 километров. Хотя ты со своими вопросами каждую неделю можешь таким образом попытаться это провернуть. На этом разговор затих. После обеда началась подготовка к вечернему действию. Все зелья, которые привезла с собой Марина, по ее же решению были подарком. Мы теперь команда как-никак. И вот настал час икс. А если быть точным, то 11 часов после полудня. Подъехав к карьеру на все той же Димкиной десятке, углубились в растущий вокруг него лес и остановились. Все общение происходило только посредством интерфейса игроков. Выйдя из машины, бросил запрос к Ласке на принятие группы и, став ее лидером, вслух произнес: «За все действия, совершенные моей группой до окончания операции, ответственность несу только я». «Принято», — прошелестел ответ оператора в моем сознании. Окутавшись невидимостью, бегом направились к подножию карьера. Пятиминутный подъем вверх, быстрая сверка местности и уже двухминутный спуск до штольни. Штольня выходила на 120-й горизонт шахты и была оборудована двумя автоматическими воротами, пройдя которые мы углубились в шахту. Время проникновения было специально подобрано так, чтобы рабочая смена уже спустилась в шахту, расползлась по кондейкам, но еще не двинулась по рабочим местам. Поэтому встретить кого-либо мы не планировали. Невидимость невидимостью, просто на всякий случай. Добежав по наклонному съезду до горизонта 200 метров и свернув в левый боковой туннель, остановились. 100 метров до ворот. Пишу я в групповой чат. Помню. Невидимые для камер и людей, мы подошли к воротам на склад взрывчатых веществ. Выпив склянку антидота и рывком преодолев закрытые ворота, разбрызгал склянку с зельем быстрого сна. Сидевшая за столом раздатчица, уронив голову на стол, засопела. Отсчет пошел. У нас 15 минут. Подошедший к этому времени Ласки указал на сам склад, где хранились коробки с нужными нам взрывчатыми веществами. Кивнув, она наклонилась над замком и, недолго провозившись, отошла назад, открывая ворота. Вот они, непримечательные коробки с надписью на боку «Аммонит 6ЖВ-200». Разглядывать некогда, потом, все потом. Выпив зелье на силу, прибавляющую плюс 10 единиц к характеристике, и разделив по-братски коробки, мне 200 килограммов и Ласки 300, крякнув от перегруза, потопал в сторону выхода. Ласка на скорую руку замаскировала наше проникновение и отправилась следом. Всплывающие системки не просматривал, не до того сейчас. Так и шел, кряхтя от натуги, до выхода из штольни, где спрятался среди камней. Ласка отправилась первым рейсом к машине, а я остался ее дожидаться. Сидел тихо, не отсвечивал. Что меня заставило посмотреть наверх по склону? Не знаю. Может, услышал что-то, может, почувствовал. Взглянул и машинально, уже на приобретенных инстинктах, включил ускорение с одновременным доставанием из пространственного кармана автомата. Выше меня по склону, метрах в 50, висел сгусток. Тот самый, который я видел перед тем, как все это началось. Навык распознавания пасовал. Все, что я мог видеть, это лишь знаки вопроса над ней. Что за хрень? Ты быстро растешь. Это радует. Заморозив мне мозг, прилетело послание. Я весь сжался, пытаясь унять спазмы мозга, но боль только нарастала. Не знаю, сколько это длилось. В чувство меня привела Ласка. «Олег, что с тобой?» Тормоша и что-то вливая в меня, беспокойным голосом спрашивала она. Немного придя в себя, рассказал, что со мной произошло. И в первый раз, и сейчас. «Странно это все. Что это такое, я не знаю, но ты был очень плох. И связываться с этим у меня нет никакого желания. На тебе остаточные следы воздействия ментала. Обязательно поинтересуйся у Енисея при встрече. А сейчас нужно свалить отсюда. И побыстрее». Подставив мне плечо, Ласка откупорила пару склянок. Зелье оказалось с нехилой прибавкой на силу. Перегруз практически пропал, и мы с максимально возможной скоростью добрались до машины. Не отдыхая и не останавливаясь, отправились домой, где нас уже ждали друзья. Вся операция по времени заняла 28 минут. Все, как и планировалось. Тихо пришли, тихо ушли. Вот только что это было за тварь?